Глава 24. В 10 утра мы были в Филаретове. Хлюпик издали встретил нас с лаем, но к калитке не выбежал. На нем теперь был ошейник, и от ошейника шел темно-зеленый бархатный витой канатик. Драгоценная собака миллионер была пришвартована к столбику у крыльца. «Чтобы от греха подальше», — пояснила нам тетя Лира. «Нервный он, ангельчик, чуткий, двух дачниц покусал, а они смейтесь над животным». «Авторитетный кобелек, именно такие нужны человечеству», — отчетливо произнес Валик. «Бываевы выглядели совсем неплохо, только вот какая-то суховатая суетливость проявилась в их характерах. Впрочем, нас-то они встретили душевно. «Прямо в дом топайте, ребята!» — пригласила из окна тетя Лира. «Мы сюда перебрались из Времянки. Дачники-то уехали. Не сладко дачников иметь. Лето не в лето». «Зато тети-мети идут», — сказал дядя Филя, потирая ладони. «Еще десяток-другой лет, и каменный дом отгрохаем. А пока что решил я участок от всяких там осин до берез сводить. Ни к чему они нам теперь. Нам дубы нужны, они вековечнее. А потом, может, и баобабы посадим. Я слыхал, они 2000 лет растут». «Дубы и баобабы — это наши зеленые друзья», — согласился Валик. «Хорошо пить ликер в тени баобаба. Ликеры — баловство, дамское дело. Но посмотрите, ребята, на эту клумбу», — загадочно произнес дядя Филипп. «Клумба как клумба», — сказал я. «Цветы какие-то увядшие». «Так все думают, клумба как клумба, и пусть думают. Но вам, компаньонам-миллионерам, выдам один секрет. Под этой клумбой я 20 бутылок портвейна по 2,40 зарыл. Укутал я их старым одеялом, и соломой не промерзнут. Чуете, в чем коммерция? Через 100 лет цены этому портвейну не будет. На вес золота пойдет. Столетняя выдержка. Это не шутка». «Через 100 лет люди спиртного пить не будут, а думаются», — строго сказала тетя Лира из кухонного окна. «Гиблый бизнес ты, дедуля, затеял», — соболезнующе вставил Валентин. «Ну, люди всегда пить будут», — уверенно возразил дядя Филя. «Водку, может, потреблять перестанут, а уж без вина-то не обойтись». «И с вином, дедуля, дело неясное. Вынесут коллективное решение, и каюк, войн уже не будет. А старые танки для войны с алкоголизмом используют, пустят их на виноградники, да еще с огнеметами. И прощайте, милые портвейны и мадеры». «Ужасы какие-то, говоришь, Валик», — удрученно покачал головой дядя Филя. «Танки, виноградники! Да во сне такое приснись, и то от разрыва сердца помереть можно!» «Валик, Павлик, к столу идите, проголодались с дороги-то!» — позвала тетя Лира. «А меня почему не кличешь?» — игриво спросил дядя Филя, и по его тону я вдруг догадался, что он уже чуть-чуть под градусом. «Ты ел недавно!» — отрубила тетя Лира. — Вот после работы поедим все вместе и выпьем, даже причин-то есть. — С первой пенсионной получки грех не выпить, — подхватил дядя Филя. — Я ведь теперь пенсер, 85 в месяц. Знали бы они там, в Собесе, кому пенсию выделили, призадумались бы. Долго платить придется, пока деньги не отменят. Подкрепившись, мы взяли приготовленные дядей Фили топоры и пилу и вышли на участок. Дядя Филя работал уверенно и сноровисто, мы с Валиком помогали ему неумело, но старательно. Свалили 3 осинки, 2 клёна и распилили их стволы на дрова. Потом срубили бузину, куст сирени. Начался дождь, поднялся ветер и все усиливался. Тетя Лира вышла на крыльцо, отвязала хлюпика, и тот вбежал в дом. «Эк, как все оголили!» — сказала тетя Лира. «Грусть берет!» «Зато, когда дубы-баобабы здесь зашелестят, сердце возрадуется. Спасибо, скажешь мужу своему!» И дядя Филя с размаху вогнал топор в одну из берез, в то, что поменьше. — Хоть вторую-то пожалей, — попросила тетя Лира, — пусть живет. И учти, будут нам неприятности от лесонадзора за самовольные порубки. Ответом было молчание, и она вернулась в дом, обиженно хлопнув дверью, а березу дядя Филя свалил. Но вторая, та, что постарше, еще стояла. — Не надо рубить ее, дедуля, — сказал Валик. — Жалко. — Чего жалеть-то? — рассердился дядя Филя. — Я с Толиком-трактористом договорился, он завтра пни выкорчует. Оставим эту, трактору не развернуть сводит. Ребят, сейчас пилой поработать придется, дерево-то толстое. — Не хочу пилить под дождем, — буркнул Валик и направился к крыльцу. Я пошагал за ним. Мне вообще разонравилась эта затея. — Забастовка миллионеров! — пропел Валентин, входя в дом. — Бабуля, миллионеры кушать хочут. — Все готово, ребятки! — откликнулась тетя Лира. — Действительно, стол уже был накрыт. Середину его украшала нераспечатанная пол-литровка столичной и две бутылки вермута по рубль 60. Мы принялись за еду. С участка сквозь нарастающий шум ветра доносились удары топора, потом их не стало слышно. В комнату вошел дядя Филя. — Лавкачи! — закричал он. — Я работай, мокни! Они тут пир затеяли. Я тоже хочу побороться с алкоголизмом. Работа подождет. Я уж пол дерева надрубил. Налей-ка мне, Валик, чего покрепче. — Пьем за здравие миллионера-пенсионера, — провозгласил Валик. — Многие лета. Поехали! — радостно выкрикнул дядя Филя. — И ты, Ларис, пей. Обижусь. «Уж ладно, в таком случае можно». Она торопливо выпила, закусила бутербродом и бросила кусочек докторской колбасы Хлюпику. «Кушай, кушай, ангельчик мой непьющий». «Все в сборе». «Антуана нет», — сказал я. «Как он поживает?» «Поросенок-то», — ухмыльнулась тетя Лира. «А что ему сделается? Жив-здоров». «Его б надо сюда пригласить. Богатый типаж». — подал идею Валентин. — Антуан тоже имеет право на веселье. Будущее светило науки. — Ой, ребят, чего удумали? — захохотала тетя Лира. — Живого поросенка нам в гости не хватало. Да он тут под себя струю пустит. Ему что? — Ой, верно, Ларис. Приведи-ка сюда. — Уважь мою пенсерскую волю, — молвил дядя Филя. — Пусть и животное повеселится. — Ну, уморили! — зашлась в хохоте тетя Лира. — А вот и взаправду приведу его сюда, гостя дорогого. Слабо думаете? Она встала, вышла в кухню, оттуда на крыльцо. Хлюпик немедленно последовал за ней. В комнате отчетливее стал слышен вой ветра и шум дождя. — Что и требовалось доказать! — подмигнул вслед ушедший дядя Филя. — Бесконтроль дано лучше! — и, налив себе почти полный стакан, поспешно опорожнил его. Потом с хитро пьяной ухмылкой добавил, «В Питере-то наводнение, может, будет. Ветер подходящий, а нам здесь хоть бы хны, потому как мы...» В комнату ворвался грубый, особо сильный порыв ветра. Хлопнула форточка, с этажерки посыпались какие-то бумажки, заметались в воздухе. Откуда-то извне донесся хруст, шипящий шелест, потом удар, что-то тяжелое где-то упало. «Береза грохнулась», — подойдя к окну, доложил Валентин. «О, допиливать не надо, ветер за меня доработал», — довольно произнес дядя Филя. «Потому когда с умом...» Остервенело острый, захлебывающийся, задыхающийся собачий вой послышался с участка. У всех у нас одновременно мелькнула одна и та же страшноватая догадка. Первым выбежал из дома дядя Филя, за ним мы с Валиком. Тетя Лира лежала возле новой помойки, чуть в стороне от упавшей березы. Ее не помяло, не придавило. Ее, видно, ударило в висок и отбросило. В сырых сумерках доброе, мокрое лицо ее казалось еще живым. Попавшей влажной листве, в яму стекала струйка крови. «Ларенька, Ларенька, очнись! Прости меня, прости!» — бормотал дядя Филя, склонясь над мертвой. Потом упал рядом с ней лицом вниз и закричал, завыл, не по-мужски тонко, и вой его слился с завываниями хлюпика.